Пытаясь удержаться в трясущейся повозке, я снова вызвал карту. Так, где он? Судя по его факелу, пока еще впереди. Черт, да насколько он оторвался от нас на старте? Видимо, не просто так называет себя гонщиком. Или тоже срезает углы, кто ж разберется. Впереди 5 кошмарных поворотов подряд. Будь осторожна. Нам придется закладывать невообразимые виражи. Малейшая ошибка, и мы полетим со скалы. Я что, умудрился случайно попасть в мир гоночной игры? Ага! Фира решила просто перепрыгивать крутые повороты. Неплохо. Хотя повозке это очень не нравится. Она вся шатается, Рафтали и остальных ужасно трясет. Большая Рафтян, крепко державшая Руфта, схватила Рафталию за хвост, чтобы помочь ей удержать равновесие. При этом Рафталия сказала одно интересное слово. Из нее во время паники вырывается «Раф?» Вряд ли. Должно быть, это она просила Рафтян о помощи. Следом Рафтян повернулась к Мелти, чтобы помочь ей, но та летала по повозке, словно попрыгунчик. Так просто не поймаешь. Может, зажать ее парой флоут-шилдов? Оу. Ну вот. Я случайно стукнул ее флоут-шилдом. Держись как-нибудь, что ли? Потрясающе! Сказала Атла, которую почему-то даже не шатает с тех пор, как она вцепилась в меня. Сам я более-менее в порядке. Держусь за поводья. Или это мне помогают мана и ци? Хотя в таком случае Рафталия бы тоже не страдала. Я бы с радостью ей помог, но если отпущу поводья, меня тоже начнет швырять. Конечно, падение с повозки вряд ли навредит мне благодаря показателю брони, но в таком случае мы наверняка проиграем. Тем не менее, Рафталия уже помогла Рафтян, так что мне можно не переживать. Никогда бы не подумала, что меня выручит Рафтян. Рафо! Рафтян прижала Руфта к животу и показала Рафталии Виктори. «А-а-а, я сейчас помру! Я тут не выживу!» Ныла и капризничала, как самая обыкновенная девочка Мелти, цепляясь за флоут-шилд. Это отчасти из-за нее началась гонка, так что пусть терпит. И пусть скажет спасибо своему миру и благословению Фитории. Без них она после такого избиения точно бы не выжила. «Если тебе так не хочется, нам придется просто отдать Фиру Матаясу». «Но уж нет». «Ты ставишь дружбу выше своего удобства. Из тебя выйдет отличная королева». «Меня это не радует. Сейчас меня никакие слова не радуют». «Ну вот, мои спутницы пали духом. Лучше бы я взял с собой Виндию и Гаэлиона. А этих бы ссадить. Кстати, если подумать, почему бы вам просто не сойти?» «Как я, по-твоему, сойду?» «С помощью магии». «Как я, по-твоему, буду использовать магию в таких условиях?» «Как-нибудь. О, придумал. Стреляй магией воды, летай на отдаче». «Прекрати нести чушь!» «А мне казалось, хорошая идея». Это был бы лучший способ бегства, доступный Мелти. «Твой взгляд. Ты правда не шутил? Я правда должна так сделать, чтобы спасти мир?» «Должна или не должна, этого я тебе сказать не могу». Я всего лишь предложил ей метод соскока с едущей повозки. «Нафуми сама, пожалуйста, перестаньте!» Как бы там ни было, мы заметно сократили разрыв. С другой стороны, финиш уже близко. И такими темпами мы проиграем. О, на другой стороне скалы мелькнул огонек Матаясу. Нам до него еще надо объехать склон. Если бы мы могли перепрыгнуть скалу, то легко бы победили. Но можно ли на такое надеяться? Фира, видишь, мы приближаемся к огню на скале. Это финишная черта. Мы проиграем. Нет! И Фира помчалась в гору. «Фиротян, это скала! Скала! Мы не умеем летать! Мы сейчас упадем!» Здесь самое главное – точно рассчитать момент. Справится ли Фира? «Да!» Фира вцепилась в крышу повозки и взмахнула крыльями, вызвав сильнейший порыв ветра и мощный гул. Неужели она научилась летать? Хотя я вспоминаю, как она скакала, пытаясь соревноваться с Гаэлеоном. Кроме того, она умела летать в мире Кидзуны. О, кажется, мы поднялись в воздух. Во! Напоминает еще одного прожорливого персонажа с одного острова. Что дальше? Она медленно протащит нас по короткой дороге? Но это крайне рискованный метод. Все легко может закончиться неудачей. Мы уже постепенно снижаемся. Фира вообще не создана для полетов. Слишком тяжелая. Я вообще удивляюсь, как Гелион с его весом летает. Слава параллельному миру. Однако на фоне нелетающих филариалов Силдина вполне себе летала. И Садина в зверочеловеческой форме. Даже как-то жалко филариалов. Надо бы помочь. Earth Shield, Second Shield. Я по очереди создал два щита как можно дальше в направлении скалы финиша, а затем... Change Shield. Я сменил их на канатный щит с особым эффектом канат. С его помощью можно выбросить из щита веревку и что-нибудь притянуть. Похожий эффект есть у змеиного щита Химеры, но не такой дальнобойный. В общем, канатные щиты могут выпустить в нас веревки, чтобы мы подтянули к ним повозку. Так мы и сделали, пронеслись под щитом, словно на маятнике, и перескочили на следующий щит. Shield Prison! Следом я создал под повозкой темницу из щитов. Фира! Ага! Фира пнула повозку, и та приземлилась на скале, затем оттолкнулась от темницы и снова побежала. «На такие приключения никакой жизни не напасёшься», — повторила Мелти, без сил валявшаяся на полу повозки. «Я разделяю ее чувства. Больше никаких гонок с участием повозок. Если Фира захочется еще раз так побегать, я просто уйду портал шилдом». «Мы все умрем, но Фуми сама. Если это продолжится, мы все однозначно умрем. «Ты говоришь это после того, как мы пережили битву с архиепископом, Ленгуем и Кё? Это же ерунда!» «Нет, это слишком опасно! Мы умрем! Разнылась Рафталия. «Неужели тут так опасно? Я чувствую себя просто героем какой-нибудь гоночной игры. Может, пора одуматься? Под скалой действительно темно и ничего не видно». «Спокойно, все уже позади». «Какой увлекательный аттракцион на Афуми сама!» Восхитилась Атла. «Это тебе не цирк!» Я бы сказал, не американские горки, но в этом мире такое не поймут. Интересно, какие здесь развлечения? Как бы там ни было, благодаря срезанным углам Матаесу должен был остаться позади. Мы проехали рядом с финишным факелом и остановились. Победа! Из-за позднего старта выигрыш казался невозможным, но Фира все-таки справилась. Такое ощущение, что мы избавились от проклятия постоянных неудач, которое на нас висело. Кстати, если все три филариала Матаеса умеют превращаться в девочек, они тоже королевы, только без Ахоги. А, мы выжили. Выдохнула Рафталия. Кажется, я никогда в жизни еще так сильно не нервничала. Серьезно? Рафталия-сан, вам нужно больше тренироваться. Спасибо, обойдусь. Если начну спокойно реагировать на такое, то перестану быть человеком. Ну, раз Рафталия так считает, должно быть это правда. Победа! Фира плясала, празднуя победу. Наконец она вскочила на крышу повозки и начала петь. Это еще что за ритуал такой? Надо сказать, нашу повозку можно сдавать в утиль. Это уже не повозка, а изношенная телега. Даже не верится, что мы доехали на ней до конца и победили. Придется заказывать новую. Повозка была деревянной, так что, надеюсь, замена будет не слишком дорогой. Можно предложить Рата выращивать повозки из биорастения. А можно попросить Шильдвельд прислать новую на корабле. «Я победила! Я самая лучшая! Я самая быстрая! Гейлиону не сравнится со мной!» «Празднуй в меру!» «Ладно, но я все равно победила!» Кстати, неужели она настолько не любит Гейлиона? Вскоре примчались Матаясу и Шумная Троица. «Мы что, проиграли?» Увидев, что мы опередили его, Матаясу упал на колени, уперся руками в землю и свесил голову.